Это по-русски. Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и мои соведущие. Сегодня на ваши вопросы будут отвечать доктор филологических наук, профессор Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка того же университета Валерий Анатольевич Ефремов. Но начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах и письмах. Здравствуйте, дорогие друзья. В прошлой передаче наша слушательница Клара Федоровна задала нам вопрос о словах «акватория», «лаборатория» и сходных с ними. Смысл вопроса заключался в следующем. Во всех этих словах выделяется общая часть – «тория». Что оно означает и чем, собственно, оно является, какой частью слова? Да, действительно, таких слов целый ряд, все они заимствованные. Кроме акватории и лаборатории можно назвать обсерваторию, консерваторию, консисторию. И вот что выясняется. Слово акватория, например, образовано, как утверждают источники, к которым мы обратились, от латинских «аква» и «территориум». «Аква» – понятно, вода, «территориум» – это то же самое, что это слово обозначает и в русском языке. Лаборатория образована от латинского «laboro» – «работаю» и того же самого «территориум». Консерватория образована от латинского корня, который нам очень хорошо знаком по слову «консервы» и того же самого слова «территория». Таким образом, оказывается, что, по всей видимости, уже в латыни, а позднее и в итальянском языке, часть слова «территориум», а именно вторая часть «ториум», превратилась в такой служебный элемент, имеющий значение «место» и присоединяемый в качестве суффикса к словам, которые так или иначе обозначают какое-то место, основной признак которого назван первой частью слова «аква», «тория», «лабора», «тория» и так далее. То есть это такой длинный суффикс? Это даже не суффикс, это суффиксоид. Отличие суффиксоида от суффикса заключается в следующем. Суффикс – это действительно служебная часть слова с довольно отвлеченным значением и более ничего. Ну, например, суффикс «ик» в русском языке или «тель» – суффикс производителя действия. А суффиксоид – это обычно корень или даже целое слово, которое работает как суффикс, оно присоединяется к другим корням как суффикс, но по происхождению суффиксом оно, конечно, не является. Вот в чем отличие суффикса от суффиксоида. Вот этот ториум – это, по всей видимости, суффиксоид, который в этом качестве развился уже в латыни и позднее закрепился также в итальянском языке. Очень забавная история слова «консерватория». Слово «консерватория» возникло не в латыни, а именно в итальянском языке. И когда задумываешься о том, почему, собственно, высшие музыкальные учебные заведения называются консерваториями, то просто приходишь в тупик. Непонятно, почему консерватория – это место, где что-то должно сохраняться. Ну, оказывается, история традиций. Да, оказывается, консерватория действительно, первая консерватория возникла в Неаполе в 1537 году, но этим словом называлось отнюдь не то, что мы сейчас называем консерваторией, этим словом назывался приют для бездомных детей, для сирот, и тогда все становится на свои места. Сирот там просто сохраняли, как будущих граждан для общества. И кроме того, что их там кормили, учили элементарной грамоте, их учили петь. Ну, в Неаполе еще бы. Из них готовили певчих, потому что певчих в Италии совершенно ясно было нужно очень много. Вот именно отсюда и пошло название консерватории. Так что и здесь, как видите, точно так же соединились вот эти две части. Первая со значением «сохранять», а вторая с тем же самым значением «место». А как это по-русски? В эфире звонок. Пожалуйста, слушаем вас. Ольга Альбертовна, скажите, пожалуйста, вот нынче модное слово «коррупция», да, является ли это синонимом русского слова «мздоимство» или «взяточничество»? Вот что бы вы могли по этому поводу сказать? Или надо изобретать новое слово? Думаю, что да, это синоним, но в отличие от мздоимства и взяточничества, коррупция, наверное, как интернациональное слово, создает представление об этом общественном явлении как более нейтральным, нежели мздоимство, да, или вот те слова, которые употреблялись раньше. Но думаю, что в данном случае это только новая одежка для старого явления. И я бы еще добавил, что, во-первых, можно еще добавить в качестве русского синонима «продажность», хотя у каждого из этих слов есть свои оттенки. Но коррупция, мне кажется, это слово, которое уже, в отличие от мздоимства, взяточничества и продажности, которое уже обозначает тотальный характер этого явления. То есть то состояние общества, когда мздоимство, взяточничество и продажность людей, облеченных властью, пронизывает общество насквозь. Как это по-русски? Вопрос, который в прошлой программе задала Любовь Петровна, очень короткий. Откуда произошло имя Африкан? Но, как мы предположили, имя связано с церковной традицией. Есть такой святой мученик Африкан, который пострадал за Христа в III веке. Его именины отмечаются по новому стилю 23-го, по старому 10 апреля. В русском языке зарегистрированы уменьшительные формы в виде африканка, африкаша и даже афро. И таким образом у слова довольно-таки старая история употребления, так как мы помним, что до определенного времени имена детям давали, исходя из святых именин. Происхождение слова достаточно прозрачно. «Африкан» означает «африканский». Слово «Африка» было заимствовано в русский язык то ли через немецкий, в который он попал из латыни, то ли напрямую через латынь. А вот само же слово «Африка» затемненное в этимологии. Во всяком случае, словарь Фасмера ничего об этом не говорит. Как это по-русски-то? Вот нас спрашивают, есть ли в каком-нибудь европейском или восточном языке этот ужасный звук «ы» и буква, как в нашем русском. А что же в нем ужасно? Ну вот я помню, что нам рассказывали, когда академик Сахаров объявил голодовку, его принуждали к кормлению через нос, это ужасная процедура, и он периодически терял сознание, и вот в его ушах постоянно звучал именно звук «ы». И с точки зрения фоносемантики считается, что звук «ы» и правда не очень красивый, в отличие от «и». А вот по поводу того, есть ли в других языках, ну вот, насколько я представляю, это вообще-то особенность славянских языков, и именно этот звук создаются затруднения у европейцев, изучающих русский, потому что вот этот... Или польский. Да, или да, славянский, конечно, славянские языки, безусловно, конечно, говорился. Вот они создают, этот звук создает определенные проблемы, потому что в европейских языках он не встречается. Как это по-русски? Да, слушаем вопрос по телефону. Вы в эфире. Здравствуйте. Тут разговор шел о звуке «ы». Я не знаю вот австралоидных, африканских и американских языков, да, но в Евразии, группа «ы» развита еще вот в чукотских, в венкийских и даже в тюркских, в якутских языках. Да, вот спасибо за тюркские, конечно, каракумы, да? Угу. Нет, не каракумы, якутские, но тюркские – это северная группа якутов. Вернее, якуты – это северная группа тюрок. Да. И у них очень много названий географических на «ы». Начинаются прямо с «ы». Да, и, кстати, в эстонском языке великолепно существует звук «ы», ну да, и он может быть первым звуком слова. Существуют эстонские фамилии, которые начинаются на «ы». Вот, наша зашоренность европейским языком, европейской культуры. Да, и вот очень благодарен я нашему слушателю, который вернул нас сейчас к этому вопросу, потому что я бы хотел добавить к нашему ответу на изначальный вопрос об ужасном звуке «ы», что вообще-то знакомство с другими европейскими языками, ну, со шведским, например, с немецким, уж казалось бы, какой весь из себя язык, может повергнуть носителя русского языка в состояние значительно более глубокого шока, чем знакомство немца с тем же самым русским «ы». Потому что, во-первых, гласных в немецком языке значительно больше, и, во-вторых, они различаются между собой таким образом, что русскому человеку трудно уловить это различие, а ты обязан их различать и обязан произносить. Один в этом случае, другой в этом случае. И есть действительно очень трудно произносимые гласные звуки. Так что наш «ы» — это далеко не самое ужасное, что встречает. А как это по-русски? Да, пожалуйста, слушаем вопрос по телефону. Алло. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте, меня зовут Наталья Борисовна. Я хотела узнать, откуда пошло выражение «отставной козы барабанщик». Такое спасибо. Странное довольно выражение. Но вот откуда оно пошло и что оно на сегодняшний день точно означает? А, то есть вы не знакомы даже со значением, да, этого так выражения? Так, раньше всегда пользовались им более-менее, что это ненужный лишний человек. Вот, ну а вообще... Ну вот перед нами лежит опыт этимологического словаря русской фразеологии. Это очень краткий словарь, но здесь есть и определение, и возможная этимология. Словарь утверждает, что таким образом обозначают человека без определенных занятий, потерявшего общественное положение. Восходит он к традиции русских скоморохов, где был такой номер, при котором заставляли козу бить в барабан. И был специальный человек, который имитировал этот бой. Вот считалось, что он настолько непрофессионален и настолько как бы занимает маргинальное положение в этом представлении, что его и называли отставного козы барабанщиком. Как это по-русски-то? Так, вот на пейджер нам пишут. Роман, вот еще уточнее, дореволюционное законодательство различало понятие мздоимства и лихоимства. Первое предполагало взятку за выполнение служебной обязанности, а второе – за ее превышение. Спасибо Роману. Правда, про лихоимство мы не говорили, но это действительно очень интересный штрих. А как это по-русски? Слушаем вопрос по телефону. Здравствуйте. Сергей Евгеньевич говорит. Ну, мне казалось, надо еще добавить к народно-демократической республике, что обозначает дело народное. То есть получается народное, народно-властное, дело народное. Да, республика, соответственно, переводится, конечно. Спасибо. Вот, это раз. Потом, насчет европейских языков. Вообще-то в португальском есть буква «ы». Звук, извиняюсь, «ы». Это у меня информация из журнала «Вокруг света». Но есть, правда, большое отличие. Португальцы гордятся тем, что у них есть такой звук, которого больше никого нет. Вот гражданка, которая позвонила, стесняется, будучи носительницей русского языка, что владеет этим звуком. А мы тоже гордимся, что у нас есть такой звук. Да. Мы вот ни один звук не хотим не сказать, конечно, из нашего языка. Да, и хотел спросить еще насчет оратории. Это тоже образовано территорией каким-то образом? Я ждал подобного вопроса. Конечно, есть оратория, есть директория, есть еще масса слов, которые похожи внешне. Но это лишь внешнее сходство, а совпадение имеет случайный характер. Или отчасти случайный характер. Конечно же, такие слова, как оратория, директория, это прежде всего слова отглагольные, и в них имеется корень, и за ним суффикс производителя действия. Вот «ор» — это суффикс производителя действия. Тоже и в слове «директор», и в образованном уже от него «директория». Так что, конечно, в них той части, которая была оторвана от изначального слова «территория», нет, и совпадение, повторяю, является здесь случайным. Ну что ж, спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню, наш адрес 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский, кандидат филологических наук, доцент того же университета Валерий Анатольевич Ефремов и я, журналистка Елена Майзель. За операторским пультом работала Татьяна Кузнецова.